Лейтенант обратился к Джерри. «Мне не хотелось бы говорить так о вашей сестре, но поскольку нам нужно во всем разобраться, я решил, что будет лучше, если вы первым об этом узнаете». «Конечно, я понимаю», — едва слышно прошептал Джерри. «Я хочу, чтобы вы подумали еще кое о чем». Ни один Хаднат нанес ей удар в тот вечер. Кроме Ли, она действительно любила только вас, Джерри. Но вы предложили Норме значок своего землячества. Норме, девушке, которую Грейс ненавидела. Она решила, что и вы переметнулись в стан врагов. Начало второго акта Федры — это самые горькие минуты в жизни Грейс. Она потеряла все, что ей было дорого. Думаю, именно тогда она и приняла решение. Это был очень странный план, но, по-моему, он вполне соответствовал ее характеру. И, решившись, она осуществляла его с завидной последовательностью. Все, что произошло дальше, подтверждает это, если рассуждать логично. Грейс написала письмо. Одно вам, Джерри, второе миссис Хаднат и третье Ли Ловеринг. Его я вчера нашел под подкладкой шубки Ли. Грейс была из тех, кто прибегает к письмам для самовыражения. У нее была единственная цель — сделать всех обидчиков такими же несчастными, как она сама. В письме к вам, Джерри, она написала все гадости о Норме, какие только могла придумать. Хотела причинить боль не только Норме, но и вам, как я считаю. Второе письмо, благодаря мисс Перриш и Ли, так и не попало в руки миссис Хаднат. В этом письме она сообщала о своем намерении придать огласке калифорнийский эпизод в жизни Хадната. Это было необычайно жестоко и подло, но Грейс была в стрессовом состоянии. И если это не оправдывает ее действия, то хотя бы объясняет их. «А третье письмо?» — спросила я. «С этим лучше подождать», — пробормотал Трент. Затем он продолжал с прежней убежденностью. К тому моменту, как она написала эти письма, второй акт уже заканчивался. Нам известно, что Грейс намеревалась уйти из театра. Дэвид Локвуд видел, как она выходила. Но вдруг она вспомнила, что с минуты на минуту из Эмбер-клуба прибежите вы, девушки. Судьба послала ей шанс доказать вам, что у нее действительно есть красивый поклонник, и она ухитрилась заставить Локвуда подыграть ей. Дэвид Локвуд внешне вполне соответствовал этой роли. Кроме того, ей надо было провести где-то несколько часов до того, как она подготовится к следующему шагу. Она добилась от Локвуда всего, что хотела, и даже выпила бокал виски в номере гостиницы, чего раньше никогда не делала. Это тоже было ей необходимо, так как задуманное требовало от нее большой смелости. Кажется, именно в этот момент я сообразила, каков будет конец этой странной истории. Дэвид Локвуд нужен был Грейс еще и для того, чтобы довести ее туда, куда она стремилась. Надо сказать, что она отличалась редкой находчивостью и самообладанием. Пригрозив устроить скандал, Грейс заставила Локвуда довести ее до Вентворта. Я уверен, она намеревалась использовать его машину и дальше, но случилось так, что у бензоколонки они встретились со Стивом Картерисом. Единственное случайное совпадение во всей истории. Но оно сделало план Грейс еще более логичным и законченным. Картерис тоже обидел Грейс. Он, по ее мнению, бестактно не ответил на ее чувства и предпочел ей другую девушку. И вот появился шанс опутать его той же паутиной, которую она так упорно плела для тех, кого считала своими врагами. Грейс удалила Локвуда и заставила Стива взять письма и меховую шубку, взамен которой потребовала красный плащ, лежавший в машине. И он вынужден был также довести ее до карьера. Теперь лейтенант снова смотрел на меня. «Вы, конечно, догадались, в чем заключался план Грейс. Она изобрела прекрасный способ расквитаться со всеми по принципу «око за око, зуб за зуб». Я бы сказал, расплатилась сторицей за свои в большей части воображаемые обиды. Позвонила Роберту Хаднету со станции техобслуживания и попросила его приехать за ней туда. Сама же стояла у входа в каменоломню, там, где дорога делает поворот. Она понимала, что в такое позднее время вряд ли какая-либо другая машина проедет мимо. Услышав шум подъезжавшего к повороту автомобиля, она в критический момент бросилась вперед. Джерри выпрямился. «Вы хотите сказать...» «Да, вот почему я уверен, что Хаднет невиновен в гибели вашей сестры. Ни один водитель, делающий этот крутой поворот, не смог бы предотвратить гибель Грейс, как бы осторожно он ни ехал. И когда Хаднет включил дворники, он не мог видеть, что произошло. Если бы в этот момент он следил за дорогой, он видел бы, что Грейс умышленно бросилась под машину». «Так вот как оно было!» — прошептал Джерри. «Грейс покончила с собой, так же, как папа». Сначала возможность самоубийства никому не приходила в голову, отчасти из-за того, что труп сразу увезли. И потом подлинная картина была так размыта эмоциональными наслоениями. Заставлял думать об убийстве искусно задуманный план Грейс. Она умудрилась создать весьма убедительные улики против Роберта Хаднета. Ей даже удалось как бы повторить калифорнийскую трагедию. Надо отдать должное изобретательности Грейс, сделавшей все, чтобы в убийстве обвинили Роберта. Джерри попробовал протестовать. «Я не верю в это. Грейс не была способна на такую подлость». «Понимаю, этому трудно поверить, но Грейс сама превратила свою жизнь в ад, в который она хотела втянуть как можно больше людей. К тому же ей удивительно везло. Последние дни показали, как много зла может принести мстительное создание, когда ему нечего терять. Грейс заставила Картериса дать ей злополучный красный плащ». А после ее смерти этот плащ помог отыскать особу, с которой Стив был в отношениях, компрометирующих его. Трудно было изобрести более ловкий способ впутать Картериса в эту историю. В итоге он и стал подозреваемым номер два. Затем Норма Сейлор. Ее Грейс ненавидела так же сильно, как Хаднета, и она не могла остаться безнаказанной. Грейс предложила Картерису сунуть шубку в багажник машины Нормы. Предлог казался совсем невинным. Она не хотела сама везти шубку в Пигот-Холл. В столь поздний час его тоже туда не пустили бы. Почему бы не оставить шубку в машине Нормы, где ее никто не станет искать? Что может быть более разумным или изобретательным? Еще одна улика была подброшена врагу Грейс. Но случилось так, что Картерис ничего не сказал про шубку Ли, а полиция не стала осматривать машину Нормы. И та спокойно стояла в гараже во время совершения преступления. Таким образом, запланированная месть Норме не состоялась. Однако Грейс ухитрилась ей отомстить сполна, ибо в известной мере она виновна в убийстве Нормы, так как оставила последнее заказное письмо в шубке Ли, а Норма нашла его. Мы знаем, почему Норма так реагировала на это послание. Она, естественно, решила, что письмо написал доктор Хаднет и задумала жестоко отплатить миссис Хаднет за то, что та публично читала ее в столовой. Но позднее, вечером, Норма уже сказала мисс Перриш, что у нее появилась новая мысль об этих заказных письмах. Очевидно, Норма тоже догадалась, что Грейс сама посылала себе пылкие признания. Отсюда лишь один шаг до того, чтобы заподозрить самоубийство. Вот и реальный мотив для убийства Нормы Сейлор. Она разгадала план Грейс и могла заявить о ее самоубийстве.